Послесловие. Еще раз освобожденство, еще раз новоискорство. Номера 71 и 72 освобождения и 102 и 103 искры дали новый, чрезвычайно богатый материал по вопросу, которому мы посвятили параграф 8 нашей брошюры. Не имея никакой возможности использовать здесь весь этот богатый материал, мы остановимся лишь на главнейшем. Во-первых, на том, какого рода реализм расхваливает освобождение в социал-демократии и почему оно должно его расхваливать. Во-вторых, на соотношении понятий «революция» и «диктатура». Первое. За что хвалят буржуазно-либеральные реалисты реалистов социал-демократических? Статьи «Раскол в русской социал-демократии» и «Торжество здравого смысла» номер 72 освобождения представляет из себя замечательно ценные для сознательных пролетариев суждения представителей либеральной буржуазии о социал-демократии. Нельзя достаточно сильно рекомендовать всякому социал-демократу ознакомиться с этими статьями в их полном виде и продумать каждую фразу в них. В рукописи далее следует зачеркнутый текст. Суждение самых заклятых, самых сильных в современном обществе и самых умных врагов социал-демократии из всех современных врагов ее представляет из себя положительно неоценимый материал для политического просвещения самих социал-демократов. Мы воспроизведем прежде всего главные положения обеих статей. По стороннему наблюдению, говорит освобождение, довольно трудно уловить реальный политический смысл разногласия, разбившего социал-демократическую партию на две фракции. Определение фракции большинства как более радикальной и прямолинейной, в отличие от меньшинства, допускающего в интересах дела некоторые компромиссы, не вполне точно и во всяком случае не представляет исчерпывающие характеристики. По крайней мере, традиционные догматы марксистской ортодоксии блюдутся фракции меньшинства, пожалуй, с еще большей ревностью, чем фракции Ленина. Более точной представляется нам следующая характеристика. Основным политическим настроением большинства является отвлеченный революционизм, бунтарство, стремление какими угодно средствами поднять восстание в народной массе и от ее имени немедленно захватить власть. Это до известной степени сближает ленинцев с социалистами-революционерами и заслоняет в их сознании идею классовой борьбы, идеи всенародной русской революции, отрекаясь на практике от многих узостей социал-демократической доктрины. Ленинцы, с другой стороны, насквозь пропитаны узостью революционизма, отказываются от всякой другой практической работы, кроме подготовления немедленного восстания, принципиально игнорируют все формы легальной и полулегальной агитации и все виды практически полезных компромиссов с другими оппозиционными течениями. Напротив, меньшинство, крепко держась за догму марксизма, вместе с тем сохраняет и реалистические элементы марксистского миросозерцания. Основной идеей этой фракции является противопоставление интересов пролетариата интересам буржуазии. Но, с другой стороны, борьба пролетариата мыслится, конечно, в известных пределах, диктуемых незыблемыми догматами социал-демократии, реалистически трезво, с ясным сознанием всех конкретных условий и задач этой борьбы. Обе фракции проводят свою основную точку зрения не вполне последовательно, так как они связаны в своем идейно-политическом творчестве строгими формулами социал-демократического катехизиса, которые мешают ленинцам стать прямолинейными бунтарями по образцу некоторых, по крайней мере, социалистов-революционеров, а искровцам – практическими руководителями реального политического движения рабочего класса. И, приводя далее содержание главных резолюций, писатель освобождения поясняет несколькими конкретными замечаниями по поводу них свои общие мысли. По сравнению с третьим съездом, говорит он, совершенно иначе относится к вооруженному восстанию конференция меньшинства. В связи с отношением к вооруженному восстанию стоит различие резолюций о временном правительстве. Такое же разногласие обнаруживается и в отношении к профессиональным рабочим союзам. Ленинцы в своих резолюциях даже не обмолвились ни словом об этой важнейшей исходной точке политического воспитания и организации рабочего класса. Наоборот, меньшинство выработало очень серьезную резолюцию. По отношению к либералам обе фракции, дескать, единодушны, но третий съезд повторяет почти дословно резолюцию Плеханова об отношении к либералам, принятую на втором съезде, и отвергает, принятую тем же съездом, более благосклонную к либералам резолюцию Старовера. При общей однородности резолюций съезда и конференции о крестьянском движении большинство более подчеркивает идею революционной конфискации помещичьих и так далее земель, тогда как меньшинство основой своей агитации хочет сделать требования демократических государственных и административных реформ. Наконец, освобождение цитирует из сотого номера «Искры» одну меньшевистскую резолюцию, главный пункт которой гласит: «Ввиду того, что в настоящее время одна подпольная работа не обеспечивает массе достаточного участия ее в партийной жизни и отчасти ведет к противопоставлению массы как таковой партии, как нелегальной организации, необходимо последней взять в свои руки ведение рабочими профессиональной борьбы на легальной почве, строго связывая эту борьбу с социал-демократическими задачами». По поводу этой резолюции освобождение восклицает: «Мы горячо приветствуем эту резолюцию как торжество здравого смысла, как тактическое просветление известной части социал-демократической партии». Теперь читатель имеет перед собой все существенные суждения освобождения. Было бы величайшей ошибкой, разумеется, считать верными в смысле соответствия объективной истине эти суждения. Ошибки легко откроет в них на каждом шагу всякий социал-демократ. Было бы наивностью забывать, что все эти суждения насквозь пропитаны интересами и точкой зрения либеральной буржуазии, что они насквозь пристрастны и тенденциозны в этом смысле. Они отражают взгляды социал-демократии так же, как вогнутое или выпуклое зеркало отражает предметы. Но еще большей ошибкой было бы забвение того, что эти буржуазно-извращенные суждения отражают в конечном счете действительно интересы буржуазии, который как класс, несомненно, верно понимает, какие тенденции внутри социал-демократии ей, буржуазии, выгодны, близки, родственны, симпатичны и какие вредны, далеки, чужды, антипатичны. Буржуазный философ или буржуазный публицист никогда не поймет социал-демократии правильно, ни меньшевистской, ни большевистской социал-демократии. Но если это хоть сколько-нибудь толковый публицист, то его не обманет его классовый инстинкт, и значение для буржуазии того или иного течения внутри социал-демократии он всегда схватит в сущности верно, хотя и изобразит превратно. Классовый инстинкт нашего врага, классовые суждения его, всегда заслуживает поэтому самого серьезного внимания всякого сознательного пролетария. Что же говорит нам устами освобожденцев классовый инстинкт российской буржуазии? Он совершенно определенно выражает свое удовольствие по поводу тенденции новоискровства, хваля его за реализм, трезвость, торжество здравого смысла, серьезность резолюций, тактическое просветление, практичность и так далее. И неудовольствие по поводу тенденций Третьего съезда, порицая его за узость, революционизм, бунтарство, отрицание практически полезных компромиссов и так далее. Классовый инстинкт буржуазии подсказывает ей как раз то, что неоднократно самыми точными данными было доказано в нашей литературе, именно, что новоискровцы представляют из себя оппортунистическое, а их противники – революционное крыло современной русской социал-демократии. Либералы не могут не сочувствовать тенденциям первого, не могут не порицать тенденции второго. Либералы, как идеологи буржуазии, прекрасно понимают, что для буржуазии выгодна практичность, трезвость, серьезность рабочего класса, то есть фактическое ограничение поля его деятельности рамками капитализма, реформ, профессиональной борьбы и так далее. Буржуазия опасна и страшна революционистская узость пролетариата и его стремление во имя его классовых задач добиваться руководящей роли в общенародной русской революции. Что действительно таков смысл слова «реализм» в освобожденском значении его, это видно, между прочим, из прежнего употребления его освобождением и господина Струна. Сама «Искра» не могла не признать такого значения освобожденского реализма. Вспомните, например, статью «Пора» в приложении к номеру 73-му, 74-му «Искры». Автор этой статьи, последовательный выразитель взглядов Болота на втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии, прямо выразил свое мнение, что Акимов сыграл на съезде роль скорее призрака оппортунизма, чем его действительного представителя. И редакция «Искры» сейчас же вынуждена была поправить автора статьи «Пора», заявив в примечании: «С этим мнением нельзя согласиться. На программных взглядах товарища Акимова лежит явная печать оппортунизма, что признает и критика освобождения. В одном из его последних номеров отмечает, что товарищ Акимов примыкает к реалистическому, читай, ревизионистскому направлению». Итак, «Искра» сама прекрасно знает, что освобожденский реализм есть именно оппортунизм и ничто иное. Если теперь, нападая на либеральный реализм, номер 102 «Искры», «Искра» умалчивает о том, как ее похвалили либералы за реализм, то умолчание это объясняется тем, что такие похвалы горше всяких прицаний. Такие похвалы, не случайные и не в первый раз высказанные освобождением, доказывают на деле родство либерального реализма и тех тенденций социал-демократического реализма, читая оппортунизма, которые сквозят в каждой резолюции новоискровцев, благодаря ошибочности всей их тактической позиции. В самом деле, российская буржуазия вполне уже обнаружила свою непоследовательность и корыстность в общенародной революции, обнаружила и рассуждениями господина Струве, и всем тонным содержанием массы либеральных газет, и характером политических выступлений массы земцев, массы интеллигентов, вообще всяких сторонников господ Трубецкого, Петрункевича, Родичева и компании. Буржуазия не всегда, конечно, отчетливо понимает, но в общем и целом превосходно схватывает классовым чутьем, что с одной стороны пролетариат и народ полезен для ее революции, как пушечное мясо, как таран против самодержавия, но что с другой стороны пролетариат и революционное крестьянство страшно опасны для нее, в случае если они одержат решительную победу над царизмом и доведут до конца демократическую революцию. Поэтому буржуазия всеми силами стремится к тому, чтобы пролетариат удовлетворился скромной ролью в революции, чтобы он был трезвеннее, практичнее, реалистичнее, чтобы его деятельность определялась принципом, так бы не отшатнулась буржуазия. Интеллигентные буржуа прекрасно знают, что рабочего движения им не избыть. Они поэтому выступают вовсе не против рабочего движения, вовсе не против классовой борьбы пролетариата, нет. Они даже расшаркиваются всячески перед свободой стачек, культурной классовой борьбой, понимая рабочее движение и классовую борьбу в брендановском или гирш-дункеровском смысле. Другими словами, они вполне готовы уступить рабочим, фактически уже почти отвоеванную самими рабочими, свободу стачек и союзов, лишь бы рабочие отказались от бунтарства, от узкого революционизма, от вражды к практически полезным компромиссам, от претензий и стремлений наложить на всенародную русскую революцию печать своей классовой борьбы, печать пролетарской последовательности, пролетарской решительности плебейского якобинизма. Интеллигентные буржуа во всей России тысячами способов и путей, книгами, сравните Прокопович, «Рабочий вопрос в России», лекциями, речами, беседами и прочим, стараются поэтому изо всех сил внушить рабочим идеи буржуазной трезвенности, либеральной практичности, оппортунистического реализма, брентановской классовой борьбы, гирш-дункеровских профессиональных союзов и прочего. Два последние лозунга особенно удобны для буржуев конституционно-демократической или освобожденской партии, ибо по внешности они совпадают с марксистскими, ибо при маленьком умолчании и небольшом извращении их легко смешать с социал-демократическими, даже иногда выдать за социал-демократические. Вот, например, легальная либеральная газета «Рассвет», о которой мы постараемся побеседовать как-нибудь подробнее с читателями «Пролетария». Говорит нередко такие смелые вещи о классовой борьбе, о возможном обмане пролетариата буржуазии, о рабочем движении, о самодеятельности пролетариата и так далее и тому подобное, что невнимательный читатель и неразвитый рабочий легко примут ее социал-демократизм за чистую монету. А на деле это буржуазная подделка под социал-демократизм, оппортунистическое извращение и искажение понятия классовой борьбы. В основе всего этого гигантского, по широте воздействия на массы буржуазного подмена, лежит тенденция свести рабочее движение преимущественно к профессиональному движению, удержать его подальше от самостоятельной, то есть революционной и направленной к демократической диктатуре, политики, заслонить в их рабочих сознание идею всенародной русской революции, идеи классовой борьбы. Как видит читатель, мы перевернули вверх ногами формулировку освобождения. Это превосходная формулировка, выражающая прекрасно два взгляда на роль пролетариата в демократической революции, взгляд буржуазный и взгляд социал-демократический. Буржуазия хочет свести пролетариат к одному профессиональному движению и тем заслонить в его сознании идею всенародной русской революции, идеи брендановской классовой борьбы. Совершенно в духе драштинянских авторов кредо, заслонявших сознание рабочих, идею политической борьбы, идеи чисто рабочего движения. Социал-демократия же хочет, наоборот, развить классовую борьбу пролетариата в руководящее участие его всенародной русской революции, то есть довести эту революцию до демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. «Революция у нас всенародная», — говорит буржуазия пролетариату. Поэтому ты, как особый класс, должен ограничиться своей классовой борьбой, должен во имя здравого смысла направить главное внимание на профессиональные союзы и легализацию их, должен считать именно эти профессиональные союзы важнейшей исходной точкой своего политического воспитания и организации, должен выработать в революционный момент преимущественно серьезные резолюции, вроде новоискровской, должен бережливо относиться к резолюциям, более благосклонным к либералам, должен предпочитать руководителей, имеющих тенденцию стать практическими руководителями реального политического движения рабочего класса, должен сохранять реалистические элементы марксистского миросозерцания, если уже ты заразился, к сожалению, строгими формулами этого ненаучного катехизиса. «Революция у нас всенародная», — говорит социал-демократия пролетариата. Поэтому ты должен, как самый передовой и единственный до конца революционный класс, стремиться не только к самому энергичному, но и руководящему участию в ней. Поэтому ты должен не замыкаться в узко понятые рамки классовой борьбы, преимущественно в смысле профессионального движения, а наоборот стремиться расширить рамки и содержание своей классовой борьбы до охватывания этими рамками не только всех задач настоящей демократической всенародной русской революции, но и задач дальнейшей социалистической революции. Поэтому, не игнорируя профессионального движения, не отказываясь пользоваться малейшим простором легальности, ты должен в эпоху революции на первый план выдвинуть задачи вооруженного восстания, образования революционной армии и революционного правительства как единственных путей к полной победе народа над царизмом, завоеванию демократической республики и настоящей политической свободы. Излишне говорить о том, какую половинчатую, непоследовательную и, естественно, симпатичную буржуазии позицию заняли в этом вопросе, благодаря их ошибочной линии, новоискровские резолюции.